Глава третья. Отведи пока в комнату. Фыркнула мама, как только мы вошли в дом. С ней все будет в порядке? Взволнованно спросила я, как только вышла из комнаты, оставив там дочь. Будет, не переживай. Отмахнулась женщина. Но кое-чему ты должна научиться, прежде чем вести ребенка в лес. Старая стала. Не подумала сразу, что дитё всё на вкус пробует. Этот виноград сильно опасен. А того количества, что я насъела, не будет ничего. Максимум на горшке посидит с непривычки. Но почему мы тогда так поспешно вернулись? Удивилась я. Я думала, нам нужно собрать травы, грибы. Мама села напротив меня и улыбнулась. «Потому что этот страх, что испытывает сейчас Яночка, будет хорошим уроком. И для тебя, кстати, тоже. Янка в следующий раз может съесть не безобидную ягоду, а вороний глаз или еще что похуже. А ты следить за дочерью будешь?» «Я следила», — буркнула я, насупившись. «Ты думаешь, я не знаю, каково это, с детьми ходить?» Грубовато буркнула мама. «Знаю, и еще как. На собственном опыте тебя учу. А вот тебе еще кое-что для размышлений. Знаешь, сколько детей от отравлений умирает? Здесь не лютое средневековье, где детей 20 штук нарожали, лишь бы хоть один выжил. Нет, детей берегут и любят. Только не всегда получается соломку подстелить. Поэтому и учат с молодых ногтей всему. Чтобы дети крепко-накрепко поняли, что для них опасно, а что можно. Высокая смертность? Спросила я, понимая, что травница целиком и полностью права. Невысокая, но есть. Опасных заболеваний и эпидемий здесь не бывает. А с простудой и переломами я справляюсь. Больше в родах гибнут. Как младенцы, так и матеря. Ну, и дети, конечно же. Кто-то в речке утоп, кого в лесу потрепал медведь. Травятся многие. Или в поле вон бегают. Они же как? Под ноги не смотрят. А там ведь гадюки. Я похолодела. Как мне вырастить дочь в этом страшном опасном месте? Казалось бы, просто деревня, коих в России тьма. Но отсутствие телефона, связи и хорошей качественной медицины сильно отличает два таких похожих мира. Не будь того странного перемещения, я бы была уверена, что мы на земле. Все абсолютно такое же. И лес наполнен рядами стройных березок, и небо такого же пронзительно-голубого цвета. Что, испугалась? Усмехнулась мама. Ничего, привыкнешь. И страх отпустят. А теперь вот. Женщина встала и подошла к сундуку. Немного покопавшись, выудила оттуда бутылек с коричневой жидкостью. «Что это?» – заинтересовалась я. «Настой чистотела», – пробормотала мама, наливая лекарство в напёрсток. «Невкусное, но действенное. Всё ненужное из организма выводит». Я думала, им только бородавки прижигать. Удивилась я. «Лес нам даровал чудо, Арника», — серьезно произнесла травница. «Люди, живущие в ладу с природой, очень редко бывают подвержены болезням, с которыми травы не справятся. Иммунитет сильнее, здоровье крепче». «А какая продолжительность жизни?» — поинтересовалась я. «Лет 50 же?» «Да брось. У нас тут есть бабка Авдотья. Так ее уже за 100 перевалило. Оно же как? Некому за стариком присматривать. Так и старается он прожить больше и в добром здравии. Помирать в одиночестве никому не хочется. Вот и живут. Еще и работать приходится. Та же Авдотья, хоть и ходит постоянно за настоями, да притирками, но все равно с рассветом на ногах. Хозяйством занимается. Иди, дочери лекарства дай. А то боится же ребенок. Ребенок, как оказалось, уже и забыл, что отравился жутко ядовитым растением. Она спокойно сидела на кровати и увлеченно разглядывала что-то в окне. «Что ты там увидела?» Я подошла к Яне и глянула в окно. На дороге мальчишки увлеченно играли в салочки. «Мам, а мне можно к ним?» Затаённой надеждой спросила дочь. Она так любила всегда детей. Только дружбу завести не могла по понятным причинам. «Давай спросим у бабушки, хорошо?» Не стала я обнадеживать или, наоборот, огорчать девочку. Травница задумалась над нашим вопросом. Видно было, что она не горит желанием отпускать Яну. Но и удерживать какой смысл? Не сидеть же нам теперь в заперти. Мама тяжело вздохнула и отрицательно покачала головой. Отчего Янка расстроенно хныкнула. Я уже начала думать, чем же занять ребенка, чтобы она не скучала в одиночестве. Но вмешался случай. Сначала громко залаяла собака, сидящая на цепи. А следом в дверь постучали и закричали. «Баба Веся, открывай! Помощь твоя нужна!» «Вот же!» Буркнула травница и зыркнула на Янку. «Ну что нос повесила? Иди, играй с детьми». «А как же собака?» Спохватилась я. «Яна не сможет сама выйти». «Да что ты, собака?» Махнула травница рукой. «Только и делает, что брешет». Да и не достает цепь до крыльца и калитки. Янка весело подпрыгнула, хлопнув в ладоши, и хотела уже броситься к двери. Но я вовремя остановила ее. «Яна, запомни, меня зовут Арника, поняла?» «Да, мамочка», — степенно ответила дочь, скромно опустив глазки. Мама едва успела дверь открыть, как мимо нее и гостей прошмыгнула светлая головка. Убежала ягоза. И я бы хотела убежать, потому как любопытные взгляды уже остановились на мне. Вопросов не избежать. «Что у вас?» «Совершенно негостеприимно», — буркнула травница. Ратибор ногу пропорол. Махнула рукой собеседница. «Мужики сейчас принесут болезного. А я смотрю, гости у тебя?» «Дочка с внучкой приехали. Проходи, да дверь не закрывай». «Как же так, муж у тебя? Конец лета. Урожай собирать надо. Надо сено запасать. А он и не сможет». «Да справимся», — махнула женщина рукой. «Дочка с внучкой, говоришь? Не говорила ты, что у дочки дети есть». Я и о ней самой не шибко рассказывала. Мама поняла, что удерживать любопытную селянку просто нет смысла. «А муж где? Умер?» Вопрос был задан мне. Я покосилась на травницу, но та лишь вздохнула. Да и некогда ей было. Широкую лавку протирала. «Нет мужа», — честно ответила я. «Не успели мы в храм сходить. Погиб он. Только после смерти его узнала, что под сердцем Яну ношу». «Не успели?» — хмыкнула женщина. «А родители мужа что, не приютили?» «Зачем Арнике ютиться у чужих?» — вступилась за меня травница. «Мне помощь нужна. Не молода уже». Гости ничего сказать не успела, потому как в дом занесли мужчину. «Ох, что же сразу не привели?» — покачала головой мама, рассматривая ногу. «Так почитай сразу бов весь», — сплеснул руками детина. От боли он сознание потерял. «Плохо это. Но ничего, справимся. Иди, Тихомир. Без тебя справимся. И мать забирай. Нечего отвлекать нас». «Никуда я не пойду», — возмутилась женщина. «При мне лечи». «Тихомир, выйди», — приказала мама, даже не глядя на парня. Дождавшись, когда хлопнет входная дверь, мама заговорила вновь, смотря в глаза гостя. «Ты хочешь без мужа остаться, подавшись глупой ревности? А ну-ка, лечить откажусь, а? Успеет сын до города за лекарем съездить? Меня оскорбляешь? И дочь мою? Не потерплю такого. А если вздумаешь языком трепать по деревне, я всем расскажу, сколько раз ты приходила ко мне плод сгонять. Сколько Ратибор дочку просит, а? Уже, почитай, лет 5. И вот все 5 лет бегаешь ко мне. Помоги бабушке Веся». Женщина поджала губы и встала из-за стола. «Уйду я. Но видит Всевышний...» «Уходи, Авдотья», — жимом произнесла мама. «И смотри мне, не болтай лишнего, а то знаю я тебя». Женщина вышла, а мама покачала головой. «Плохо это. Не думаю, что на Авдотье сильно мои слова подействовали. Слухи гулять начнут все равно. Ну что уж теперь, давай лечить». «Что надо делать?» — тихо спросила я, решив ничего не говорить о вредной гости. «Спирт в сундуке. Достань, налей в чашку немного. Там иглу прополоскай, да нитку замочи. Ох, лоб горячий. Как бы заражения не было». Женщина покачала головой и подошла к полке с пузырьками. Постояв около него, мама выбрала один и откупорила крышку. Я же занялась иглой. «Смотри и запоминай, что я делаю», — пробормотала мама, подходя ко мне. «Руки всегда спиртом протирай. Или крепким алкоголем, если спирта нет. Так ты убьешь микробы, которые можешь занести в кровь. Я бы и рану спиртом полила, но боюсь, Ратибор боли не выдержит. Так что спиртом только края раны. А вот настойка календулы справиться должна. Шить-то умеешь?» «И вещи умею. А от человека не приходилось». Растерялась я. Меня и так уже мутить начало от вида и запаха крови. Успокаивало лишь то, что мужчина живой. «Бледная ты какая-то», — фыркнула мама. «Привыкай. Такое тут часто. Да и человека шить не намного сложнее, чем платье штопать. Втыкай иглу, да втыкай. А о человеке и о том, что боль причиняешь. Не думай. Смерть хуже небольшого шва. Мама вытащила из печи воду, которая еще была горячей, и налила в таз. Из сундука взяла чистую тряпочку и, смачивая лоскут ткани, начала промывать рану. Не так уж все и страшно. Удовлетворенно заметила мама. И чего сразу сознание терять? Слабые мужики, ой, слабые. А ты ворон не считай, а запоминай. Я внимательно следила, что делает травница. Это было похоже на стандартную операцию в больнице. Смочив лоскут спиртом, мама обтерла края кровоточащей раны и нахмурилась. Кровь остановить надо бы. Не прекращается. Ну-ка, дай ремень из сундука. Я передала широкую полоску кожи. Смотри, перевязывать надо над раной. Да так, чтобы вену перетянуть. Видишь? Кровь хоть и сочится, но уже не так сильно. Только теперь стоит поторопиться. Нехорошо это без крови ногу оставлять. Протерев края раны спиртом еще раз, мама щедро ливнула внутрь настойку и взяла из-за иглу и нитку. Перед этим еще раз ополоснув руки спиртом. Следить за тем, как игла протыкает кожу, было практически невыносимо. Но и отвернуться было нельзя. Все же мне эти знания могут очень сильно помочь. Тем более, ничем другим я не смогу заниматься. Стежок, узелок, стежок. Страшно, но завораживает. Именно такие чувства и возникают у людей, которые увидели аварию. Или несчастный случай с погибшими или ранеными. Тот же ступор, страх и непонятное влечение. Готово. Удовлетворенно кивнув, отозвалась травница, разглядывая шов сантиметров 10 в длину. Теперь смазать мазью. Да замотать хорошенько. А мазь из чего? Полюбопытствовала я. Караивы и воск пчелиный. Вообще, почти каждая травка заживлять умеет. Но караивы лучше. Опять же, воспаление снимет. Размазав коричневатую субстанцию по ране, мама обернула ногу отрезом чистой ткани и встала на ноги. Ну, вот и готово. Пойду Тихомира кликну. Пусть отца забирает. А почему он в себя не приходит? Тихо спросила я, глядя на бледного мужчину. Придет, но попозже. Не переживай, нормально все будет. Недельку отлежится и будет бегать, как молодой. Мама ушла, а я смотрела на пятна крови, на бледного пациента и думала, что вряд ли справлюсь с такой работой. А еще надо слишком много знать. И очень страшно запутаться. Ведь ошибка может стоить чьей-то жизни. Я оторвала взгляд от Ратибора и пошла в свою комнату, чтобы выглянуть на улицу. Янка увлеченно играла с детьми, весело хихикая. Ну, вот и замечательно. Может, она здесь друзей найдет. Думать о чем-то большем. Например, что Яна вырастет, и ей придется искать жениха из местных. Думать не хотелось. Она ведь превратится в такую же клушу, как Авдотья. Или ее закусают односельчане. Нет, все же нельзя нам оставаться в деревне навсегда. Не такой судьбы для ребенка я хочу. Тем более, когда знаешь, какая жизнь может быть. И просыпаться, едва солнце взошло, чтобы потоить корову и накормить кур. Не может быть предела мечтаний. О чем задумалась? Я и не услышала, как подошла травница. О том, что нам надо перебираться поближе к цивилизации. Вздохнув, призналась я. «Читать сначала научитесь хотя бы», — усмехнулась женщина. «Да и ремеслу какому. Иначе жизни лучше не станет. Ты думаешь, в деревнях живут, потому что не знают, что можно уехать?» «Глупости. Не счесть, сколько молодых упорхнуло из родительского дома, думая, что вон там, хотя бы в том же гарне, жизнь лучше будет. Только без умений, монет, и хоть маломальского образования делать там нечего. Даже ученику мастера какого стать сложно, потому что родители ни читать, ни писать не научили, сами не умеют. Кто-то вернулся, как Авдотья, разочаровавшись в жизни. Кто-то сгинул, а кто-то пошел по неправильной дороге. Красть, да мужчину блажать. Очень много мальчишек закончили свою жизнь на виселице, думая, что смогут за чужой счет разбогатеть. А девочки... В надежде найти богатого господина, который без памяти в нее влюбится, раз за разом совершали ошибку. Усмехнулась я. «Именно так», — кивнула мама. «Кому-то удавалось стать любовницей. Но это тоже редкость. Да и порицается такое. Так что не торопись пока. Может, и получится так, что именно в этой деревушке и найдете свою судьбу. Идем. Поможешь мне обезболивающий отвар приготовить?» Я не стала спорить. Да и зачем? Лучше потратить это время с пользой. В этот раз отвар будешь делать ты. Огорушила меня мама. Это несложно, так что справишься. Смотри. Травница подошла к стене и отодвинула шторку. Оказывается, за ней скрывались сушеные травы, развешанные небольшими пучками. Взяв один такой маленький веник, она развязала бечевку и отмерила половину сухих веточек. «Возьми чугунок маленький, да плесни туда воды». Я подала необходимое и внимательно проследила, как травница ломает и веточки, и листочки, кидая их в воду. Сухой травы немного надо. Примерно десятая часть от воды. А теперь ставь в печь. Отвар нужно довести до кипения и дать немного покипеть на слабом огне. К печи я подходила с опасением. Но, как выяснилось, ничего страшного или опасного. Жар от углей был сильным. Но если не хватать железную дверцу печи голыми руками, а использовать специально толстую рукавицу, то обжечься не получится. Кое-как пристроив горшок, едва не опрокинув его на неровных углях, я вспомнила, что примерно такое уже однажды видела. В далеком детстве, когда я была в Янкином возрасте, родители отправили меня в деревню к бабушке. Вообще, у нее была кухня с водопроводом и нормальная газовая плита. Но в один из вечеров баллон с газом кончился. А нам хотелось чаю попить. Тогда бабуля растопила печь. Единственное отличие. У нее кастрюля стояла не на самих углях, а на железной решетке, под которой тлели угли. Сделав в памяти заметку, что надо спросить у травницы, как дорого будет переложить печь, и реально ли вообще это, Я дождалась закипания воды. «Теперь жди», — негромко сказала мама. «Тут недолго. Траве следует отдать все полезные свойства. Пока огонь делает свое дело, достань чистую кружку. В сундуке есть марля. Вот возьми ее и на кружку положи, чтобы отвар перелить. Шалфей не принесет вреда, если попадет. Но ничего приятного в том, чтобы жевать растения нет». Кивнув, я сделала все, что мне велели. Перелив полученное лекарство в большую кружку, я показала травнице. «Хорошо». Женщина кивнула и подошла к больному. «Сейчас я его разбужу. Надо напоить отваром. Да домой отправлять. У меня не лекарский дом. Да и нечего мужчине делать там, где девушка свободная живет. У нас и не обратят внимания на такое». Я улыбнулась, вспоминая дом. «А зря», — буркнула травница. «Ничего хорошего в распущенности нет. Понравились друг другу? Значит, стройте семью». «А если это была только симпатия? Или пусть будет любовь, но вот в быту они не сошлись? То что тогда? Разводиться?» Мне стала интересна логика травницы. «Вы молодые, не понимаете, что семья — это труд. Труд двоих, конечно же. И не такой, что тебе каждый день мешки носить. Моральный труд. Терпение нужно. Нужно уметь подстраиваться. Если сошлись два взрослых человека, то и ответственность за семью несу двое. Ты знаешь, почему в деревнях практически не распадаются семьи?» «Потому что это порицается?» — предположила я. «И это тоже, конечно. Но в основном живут-то спокойно, ибо скандалить некогда. Разве есть время на споры, когда с самого рассвета мужик в поле или на охоте, а баба со скотиной управляется, да дом глядит? Некогда им ругаться. Им бы поужинать да спать лечь, и мыслей глупых не возникает. Потому как думают они больше о том, как бы сена запасти, чтобы на зиму хватило, да припасов побольше сделать. Мы же не медведи, чтобы в спячку впадать. А если жизнь невыносима? Пьет мужик много, жену колотит. То что, оставаться и терпеть? Глазами надо смотреть, за кого замуж выходишь. Родители спрашивать, подходит ли человек. А не так. Влюбилась и побежала в храм бегом. Тем более, в обществе пьянки и разборки порицается очень. Никто с таким мужиком даже разговаривать не будет, что семью в страхе держат. Все, давай болезного будить. Хватит ему тут валяться. Ты иди, Янку позови, а я напою». Я кивнула и пошла на выход, обдумывая полученное знание. «Права, знахарка. Родителей все же слушать надо. Глядишь, жизнь бы моя сложилась иначе. Прислушайся я тогда к советам. Не торопиться и все обдумать».